Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нее протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За ней начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для жития. И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, оселенные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их: «Вас Господь сподобил жить в дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда: «Толпа рабов и скопище бродяг, огни меча и впереди Иуда», с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам и ухо одному из них отсек. Но слышит: спор нельзя решать железом. Ложи свой меч на место, человек. «Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне суда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь, сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь». Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу во имя страшного ее величия. Я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляет по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.